71. Таково было положение дел, когда в Мугунцак прибыл Петили Цириал. Появление его возродило надежды на скорое окончание войны. Цириал рвался в бой, в его характере храбрость преобладала над осторожностью, и речи его, полные яростного одушевления, сильно действовали на солдат. Страница 180. Он стремился, возможно, скорее сразиться с врагом и не соглашался ни на какие промедления. Цириал отправил по домам набранных в Галлии бойцов и велел каждому рассказывать своим соплеменникам, что империя вполне может обойтись силами легионов, союзники же пусть возвращаются к мирным занятиям. Если римляне взяли ведение войны на себя, можно считать, что она уже выиграна. В результате этой меры галлы сделались еще послушнее, чем были раньше. После возвращения молодежи им стало легче выплачивать подати, а видя, что никто не собирается их преследовать, они еще больше старались угодить римлянам. Узнав о поражении Тутора, о разгроме тревиров и удачах противника, Цивилис и Классик испугались. Начали срочно стягивать свои рассеянные войска и посылать к Валентину гонца за гонцом, убеждая его до времени не рисковать и ни под каким видом не принимать пока решительного сражения. Это лишь заставило Цириала действовать еще более энергично. Он велит легионам, смотри примечание 195-е, двигаться на врага кратчайшим путем, через земли медиоматриков. Сам собирает солдат, находившихся в Мугунцааке, смотри примечание 196-е, и тех, что привел с собой, и после трехдневного перехода появляется перед Ригодулом, смотри примечание 197-е, где заперся Валентин со своими тревирами. Примечание 195. 1 и 16. Примечание 196. Остатки 4 и 22 легионов. Примечание 197. Ныне Ариоль, неподалеку от Трира. Конец примечаний. Место это окружено горами и защищено рекой Мозеллой, однако Валентин велел вдобавок вырыть еще рвы и нагромоздить груды камней. Вражеские укрепления не устрашили римского полководца. Он приказал пехоте прорвать оборонительную линию, коннице, не обращая внимания на противника, подняться по склону холма. Цириал не принимал всерьез наспех собранное войско варваров. Он верил, что доблесть римских солдат сильнее, чем все укрепления, которыми окружили себя враги. На склоне холма, под градом дротов и стрел, наступающие замешкались, но едва дошло до рукопашной, тревиры отступили и покатились вниз. В тыл им тем временем зашли римские конники, которых Цириал послал в обход по более удобным дорогам. Всадники захватили в плен многих знатных белгов, смотри примечание 198, и среди них самого Валентина. Примечание 198, то есть лингонов и тревиров. Конец примечаниям.